Снова слышу голос твой, слышу и бледнею. Расставался, как с душой, с красотой твоею. Если б муки эти знал, чуя с позаранку, не любил бы, не ласкал смуглою цыганку, и не любил бы, не ласкал смуглою цыганку. И вот так на слете, да? Костер, сидишь, смотришь кому-то в глаза. Снова слышу голос твой, слышу и бледнею. Расставался, как душу с красотой твоей. Конец, обмен скрипацует твоей.